Гирин любовался Симой, превратившейся в охранительницу жизни, переполненную нежностью и заботой ко всему маленькому, беспомощному, неумелому. Он думал о женщине, кормилице домашних животных и вообще всех животных, потому что ее материнского сердца с избытком хватало не только на собственных детей. Потому-то древние обитатели некогда сказочно богатых зверьем равнин и холмов Ирака, где библейские предания помещали мнимый рай, верили в богиню, владычицу зверей. Они передали эту веру многим народам. Тысячелетия сохранялось представление об особой власти женщины над животными. Обскуранты извратили его, распространяя легенды о ведьмах, повелевавших волками-оборотнями, бешеными медведями, полчищами крыс. Гирин внутренне усмехнулся, представив себе Маргариту Назарову с ее тиграми в древности. На Востоке ее сделали бы богиней, в Европе сожгли. Тут-то и спрятан ключ, вскрывающий разницу культур, и не в нашу европейскую пользу. Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный, изначальный принцип всей природной исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни. И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели — ничто перед миллиардом лет страдания. Впрочем, черт с ними, с изуверами всех эпох и времен. Сима, расточающая свою нежность животным, так хороша, что эти минуты кажутся важнее всего, что было, есть и будет с ним, Гириным. «Скажите, вам не смешно мое отношение к зверям?» — прямо по своему обыкновению спросила Сима. «Нет, мне оно нравится. Жалею, что сам не могу». «И хорошо, у мужчин по-другому. Странно, но если мужчина уж чересчур до сентиментальности любит каких-нибудь зверей или домашних животных, он зачастую эгоист, жесток или нечист совестью». «Откуда вы это знаете, Сима?» «Не знаю. Наблюдала, может быть, читала». Прошло уже немало времени, а Гирин с Симой бродили от клетки к клетке, подолгу останавливаясь перед заинтересовавшими их животными. «Смотрите, какие изумительно ясные глаза у хищников!» — говорила Сима, всматриваясь в презрительную морду леопарда. «Хорошо бы нам получить от природы такие же!» Гирин объяснил Симе, что зрение для хищников — вопрос существования всего вида. Поэтому и у хищных птиц, и у плотоядных зверей такие замечательные чистые глаза, иногда еще обладающие способностью аккумулировать свет для охоты в сумерках или ночью. «Видите, они смотрят прямо перед собой», — показал он на крупную львицу. «Их взгляд похож на наш». Это двуглазое стереоскопическое зрение, отличающееся своей сосредоточенностью от рассеянного взора травоядного. Зато травоядное обладает куда более широким обзором почти во все стороны, откуда может приблизиться враг. Но это давно известные вещи. А сейчас начинают раскрываться гораздо более сложные приспособления глаз к поляризованному свету и к видению в инфракрасных лучах, позволяющему змеям или совам в полной тьме различать контуры теплого тела и даже выслеживать добычу по оставляемому ею тепловому следу, как выслеживают по оставленному запаху. Глаза крокодилов обладают повышенной способностью к изменению окраски сетчатки, поэтому они видят отчетливо и днем, и в сумерках. Можно без конца говорить о чудесном мире животных, об удивительных устройствах их организмов, раскрытие которых ведет к новому пониманию человека.